39-й день. Котенок. Раз не можешь услышать, читай по губам, подбирая эти страшные крошки. Человек в камуфляже приносит в ломбард золотые девичьи сережки. Продавщица дрожит, он воняет огнем, под ногтями кровавая корка. Слышишь, баба, плати мне, и мы отдохнем. Рюмка водки, сырок, помидорка. Вот сюда мне в карман свои денежки ложь, и без них мы отсюда не выйдем. А не хочешь платить, значит, с нами пойдешь. Не обидим, ха-ха, не обидим. Что ты тянешь? Давай. Что, пропал голосок? Шевелись, я с тобой не играю. Она видит, что в швензе застрял волосок, и эмаль откололась по краю. Сколько лет было девочке той, сколько лет тонкой крошке с большими глазами. Она дочке дарила такой же комплект, пятиклашке за первый экзамен. Там котенок с клубочком, простая эмаль, побрякушка, не вечная штука. Как кричала она: отпусти, не ломай, а скорей не успела ни звука. Раз не можешь услышать, иди и смотри. Всем придется сейчас приобщиться, как белеют глаза, как вздыхает старик, как недвижно лежит продавщица. Мир придет, но придет, несомненно, не к вам. Тем, кто раньше стыдливо молчали. Вам кровавые руки сгребают навар. Вам война с тошнотой за плечами. Вам ребенок, лежащий по горло в воде, силуэт из дрожащих потемок. Будто встанет сейчас и заплачет. Ты где? Мама, где ты? И где мой котенок?